Потом повернулся к таможеннику и спросил: «Ну, все в порядке?» «Нормально». «Ты мне разрешишь проводить инвалида до посадки? Видишь, ноги у него совсем плохие». Монька откликнулся, они устали. Таможенник разрешил: «Да иди, чего там». Швед взял под руку Моньку, и они прошли через погранконтроль и оказались в международной зоне. Швед засмеялся. Монька повернулся к нему недоуменно: «Ты чего?» Тот выплюнул на ладонь таблетку, и Монька с удивлением увидел в руке у швеца огромный бриллиант. Швед положил Моньке в верхний карман пиджака камень и ясно улыбнулся. «Это знаменитый стакан. 11,6 карата. Приберги его». «Ну ты даешь!» — восхитился Монька. Швец усмехнулся. «Богатые, Монька, делая подарки бедным, придумали мудрый принцип. Мол, недорог подарок, а дорогой их внимание». Монька прищурился: «Ты никак собрался мне дарить стакан?» «Ну, отчасти», — загадочно сказал швец. «Ты присмотри хорошенько покупателя. Мне нужно за него 0,5 лимона. 500 штук. Все остальное меня не касается. Это твое». «Чего ты так расщедрился? Тут еще 200 штук над 0,5 лимона висит». «Да я не по щедрости, а по уму. Ты за эти бабки продашь его лучше и вернее, чем я его буду толкать здесь за всю цену». «Хорошо, сделаю», — пообещал Монька. Они обнялись на дорожку, и Монька спросил: «Слушай, а у тебя с Джангиром все нормально?» Швец улыбнулся: «Хозяин хряка сытно кормит, а свинюга верит, навек подружились». «Угу, понял», — кивнул Монька, махнул рукой и пошел, тяжело переваливаясь внутрь толстой кишки, глотающей пассажиров перед погрузкой в самолет. Потянулись минуты отвратительного ожидания взлета, пока, наконец, самолет не разбежался и подпрыгнул навстречу кровавой полосе на закате. Монька закрыл глаза и неспешно думал о том, что он очень долго готовил эту проклятую операцию, и сейчас, когда уже ввязался окончательно и дороги назад нет, он понял, что сделал самый рискованный поступок в жизни. Если все получится, прибыль от этого дела будет гораздо больше, чем он заработал за всю жизнь. А заработал он, как ни крути, немало. Но эти умопомрачительные дивиденды от сделки сулили и невероятные риски. Впервые в таком масштабе он вошел в страну наркотию, государство Драгленд, мир Ширева. Страшная вселенная. Кошмарный мир, на жуткой карте которого написаны пугающие и неодолимо влекущие имена: опиум, каннабис, кокаин, амфетамин, амилоцетон, героин, морфий, амтапон. Монька отогнал эти мысли, надеясь, что как-то все это получится и пролезет. А грех заморит. Потом задремал. На выходе из таможни его дожидался веселый Васенко. «Хочу порадовать вас, шеф. Я все-таки открутил голову наглым полякам». «Да?» — недоверчиво спросил Манька. «И сколько нам это будет стоить?» «Сущие пустяки. Я разыскал их старшего, знаешь, этакий настоящий польский пан, который всегда пропал». «Что у них за шайка?» — поинтересовался Монька. «Отморозки! Наглая шпана! Про таких в Варшаве говорят: компань невелика, але бадзо добра! Цигель, шкуродер, говняшк, сенси, 3 курвы моей сестры!» «Я предложил старшему взять небольшие отступные и свалить, а иначе мы их всех перебьем. Голос разума возобладал над уголовно-шляхетской гордыней.